Милостыня полубоярина. Чепухинский вздорный, который после приключения с гусями Марисе проживал в углу объедала, однажды безмерно удивился, что хозяин так долго не возвращается. Обыкновенно лис уходил из своей норы под вечер, а возвращался утром, с той только разницей, что уходил он узким отверстием, которое вело прямо к деревне, а возвращался другим, широким ходом со стороны леса. Возвращался, нажравшись до безобразной толщины, падал на свою постель и храпел целый день до самых сумерек. Чепухинского вздорного немало интересовали эти ночные экспедиции его хозяина, но, живя в гостях, он не расспрашивал ни о чем. Но однажды сам объедало заговорил с ним. «Знаете ли что? Вы видите перед собою самое несчастнейшее существо, которое только ходило по сему свету на четырех ногах. Моя мать была лунатик, и я унаследовал от нее эту особенность. Если бы вы знали, сколько я переплатил докторам, коновалам, овчарам, если бы вы знали, сколько мне прописали порошков, микстуры, бальзамов, пилюль, половина моего состояния ушло на это. Довольно мне будет сказать вам, уважаемый коллега, что одними рецептами в течение 3 лет отапливал свое помещение. И хотя морозы стояли трескучие, у меня было совсем тепло. И что же вы думаете? Все ни к чему не привело. Лишь только луна блеснет чуть-чуть, что-то меня гонит, что-то меня толкает, чтобы я шел и таскался по белому свету. Я уже пробовал привязывать себя вот к этому колышку, который вы видите посередине моей квартиры, и это не помогло. Лишь только меня дернет что-нибудь, как я оставляю самый лучший клок своего хвоста на шнурке у колышка, а сам оказываюсь за порогом. Пожалуйста, обратите внимание, я до сих пор ношу следы подобных случаев. Пошли даже сплетни, что будто бы собаки кузнеца так обезобразили мой хвост. Но это, очевидно, клевета и бесстыдная ложь. И я так уже привык к этому. Прогулки в лунную ночь так сроднились с моей натурой, что светит ли месяц, не светит ли, я должен удаляться из своей норы, лишь только начнет смеркаться. И мало того, чем темней, тем больше тянет меня из дома в деревню. Иногда стоит такая темная ночь, что хоть глаза выколи, а я, несчастнейшее существо, блуждаю около какого-нибудь курятника. И только какое-нибудь кудахтанье курицы или пение петухов, а кагаканье гусей я даже и не упоминаю, до некоторой степени успокаивают мои нервы. Увы, такова уж моя судьба. Тут лис вздохнул так сильно, что усы его щетиною поднялись кверху, потом свалился на постель и смачно захрапел, широко облизываясь во сне. Но сегодня Чепухинский вздорный был преисполнен беспокойства. И утро прошло, и полдень миновал, а лиса все еще не было. Выглянул ученый-летописец раз, выглянул другой. Кругом, куда глаз хватит, шумит тихо лес, а деревья таинственно переговариваются друг с другом, качая верхушками. Пониже, по ветвям дубов, скакали белки, а еще ниже шептались папоротники, мхи и земляничные кустики, осыпанные красными ягодами. Вообще тишина. Уже и вечер начал приближаться, и месяц блеснул на небе, а лиса нет как нет. Тогда Чепухинский вздорный опоясался сверх своей япончи, надел на голову капюшон и, проникнутый живым беспокойством, решил пойти отыскивать объедалу. Добрый гном привязался к лису, ничего не знал о его разбойничьих похождениях и считал его добродетельнейшим зверем. И вот он набил трубочку и хотел было перед уходом закурить ее, как вдруг со стороны узкого прохода послышались чьи-то тяжелые шаги. Было ясно слышно, как кто-то шел со стороны деревни, кто-то в больших и подкованных сапогах. Изумился Чепухинский вздорный, и как стоял, так и остановился, с кремнем в одной руке и с трутом в другой. Остановился и начал внимательно прислушиваться. Шаги приближались с каждой минутой. Вот они уже у самого заднего крыльца. Чепухинский вздорный приставил ухо к стене, как вдруг услыхал густой голос кузнеца, которого видел недавно на пороге его кузницы. «Подожди, проклятый!» — говорил этот голос. «Бабы не справились с тобою, так я справлюсь». Воцарилась тишина, а у гнома сердце страшно билось. Тем не менее, он не отнимал ухо от земли и ждал, что будет. Вдруг что-то так страшно ударило его в нос, что он чихнул три раза подряд. «Ага, уже дошло! Уже чихаешь!» — послышался вновь густой голос кузнеца. «Подожди, получишь еще и не такое угощение!» И действительно, тотчас же огромный клуб едкого дыма сквозь отверстие ямы ударил в самый нос гнома, так что он отпрянул назад, чихая отчаяннейшим образом. Тем временем в яму ворвался другой клуб, третий, и воздух настолько пропитался дымом, что у чепухинского вздорного из глаз потекли слезы. А кузнец продолжал все свое. «За моих наседок, за моих петухов, за моих индюшек, вот тебе, вот тебе!» А при каждом новом слове сквозь узкое отверстие валил такой удушливый дым, что во всей яме сделалось совершенно темно. Ошеломленный чепухинский вздорный ощупью искал другого выхода, который вел в лес, но голова у него так кружилась, перед глазами висела такая густая синяя завеса, что он бессознательно бегал из угла в угол и никак не мог напасть на желанный выход. Холодный пот покрыл его лоб. Сердце билось все более и более учащенно, вся яма, казалось, кружилась перед его глазами, а дыму прибывало все больше и больше. Бедный летописец уже начинал думать, что пришла его последняя минута. Как вдруг, нечаянно нащупав выход, он, полузадохшийся, выскочил из ямы в лес, пробежал несколько шагов, свалился в папоротник и впал в бесчувствие. Было тихое раннее утро, когда гном очнулся от долгого обморока. В воздухе еще чувствовался запах гари, но его уже развивал восточный ветерок. Сел чепухинский вздорный, жадно вдыхая свежий воздух. Но прошло немало времени, прежде чем он совершенно опамятовался. Голова его еще и теперь была до такой степени тяжела, что валилась то на одно плечо, то на другое. Когда, наконец, все это прошло, он кинул взор по направлению к яме, но вместо нее увидал только кучу раскопанного песку, прокопченного дымом. Поднялся ученый муж и в величайшей тревоге побежал к пожарищу. Он вспомнил, что в яме остались перья, которые ему подарил объедало, чернильница, сделанная из желудя, а главное, только что сшитая из березовой коры книга, сооружение которой стоило ему немалого труда. Но напрасно он разрывал палочкой песок чуть не до самого полудня. От перьев остались лишь обгорелые кусочки, от книги — свернувшиеся в трубку и обожженные листки, а чернильница пропала без всякого следа. Заломил тогда руки летописец, видя полное разрушение всех своих надежд, и две ясные слезы скатились по его закопченному лицу. Так вот какое приключение ожидало его! Так этот кровожадный зверь и великий вождь татар, великий лис, уводящий в плен куры петухов, одно и то же? Так вот что обозначали прогулки во время лунных ночей. Значит, и он, сам чепухинский вздорный, помогал лису в совершении его нечестивых дел. Значит, он проживал под кровлей безжалостного злодея. А теперь ему придется нести часть наказания за то, что он легкомысленно доверился изменнику. Долго стоял гном, погруженный в печальные мысли, когда от задумчивости его пробудил шелест многочисленных крыльев и громкое карканье. Он смотрел кверху. То была стая ворон, летящих над ним и направляющихся к кустам лещины. Вороны покружились над этим местом и спустились на землю черной тучей. Гном направился туда и к своему величайшему ужасу увидел бездыханно лежащего объедалу, над которым и кружилась черная стая. Заплакал добрый чепухинский вздорный над такой страшной судьбою несчастного зверя, глубоко надвинул капюшон на голову и пошел, куда глаза глядят. Глава вторая. Грустная и тяжела была дорога бедного летописца. Над бором уже летал осенний ветер, срывал с деревьев листья, с шумом уносил их вдаль и бросал на земь. Поля пожелтели, луга почернели, последний жаворонок давно уже перестал петь. Бледное, словно угасшее солнце, едва проглядывало сквозь тучи, гонимые северным ветром. Журавли, прорезывая туман, с криком летели далеко-далеко за море. Голодный и озябший, чепухинский вздорный совсем бы погиб, если бы не кучки пастушонков, которые на жневьях разводили костры и пекли картошку. И вот, где только в поле он не усмотрит синюю ленту дыма, где не заметит маленький огонек, так и направляется к нему, садится на вязанку хвороста и просит у пастушонков картофелю. Пастушонки охотно давали ему, потому что за едою он рассказывал им дивные дивы, а дети слушали, разинув рот. «Эх, эх», — говорил он, — «не в таких я переделках бывал. Раз, помню, служил я в войске. Тогда я еще был адъютантом, а его величество со всею армию держал квартиру под печкой у одной бабы. И вдруг назначен был марш от печки до самого порога. Король посылает меня, как своего адъютанта, расспросить, может ли войско двинуться в ход. Я выхожу, смотрю, баба придет. Я вежливо кланяюсь ей и спрашиваю, может ли наше войско пройти через хату? Баба вытаращила глаза, но все-таки говорит, можно. Я тотчас же отправился к королю, король приказал ударить в бубны, под печкой началось усиленное движение, музыка заиграла марш, и все наше войско прошло по хате, отдавая воинскую честь бабе. Но когда она потом рассказывала об этом, ей никто не хотел верить. «Какая штука!» — говорят пастушонки, еще шире открывая рот. А чепухинский вздорный подкидывает еще охапку хвороста, посыпает картошку горячим пеплом и снова начинает рассказывать. А в другой раз вот что было. Женился один наш краснолюдок, но он был беден, и гостей ему угостить было нечем. Вот он идет к овчару и говорит, «Дай мне самого маленького ягненка, а я тебя за это приглашу на свадьбу». Овчар дал ягненка. Прошло немного времени, вдруг являются дружки и приглашают овчара на свадьбу. «А где будет свадьба?» — спрашивает овчар. «В мышьей норке», — отвечают дружки. «Ну хорошо». Нарядился тогда овчар в новый зипун, сапоги салом намазал, ворот рубахи связал новую ленточкой, идет. Тяжело ему было только войти, но он согнулся хорошенько и вошел. Вот удивился-то он. Он думал, что в какой-то мышьей норке будет тесно и грязно, а там все сверкает золотом. Музыка играет, молодая идет в первой паре, а стол накрыт на 100 персон. И на нем дымится жаркое из ягненка. Наелся овчар досыта, натанцевался в волю, а когда уходил, то музыка играла ему вслед. Вышел он наружу и все поет, а эту свадьбу вспоминал до конца своей жизни. «Боже ты мой!» — снова восклицают пастушонки. Тот и этот кивают головами и говорят, «Да-да, краснолюдки, хоть и малый народ, очень сильны и много вещей знают». Глава третья. В то время, когда это происходило, полубоярин вышел на маленькую осеннюю прогулку. Здоровье его снова было в цветущем состоянии. На отдувшемся горле едва виднелся шов, который наложила ему бабушка, но огромный белый галстук почти скрывал все это. В этот день на полубоярине была табачного цвета визитка, серые штаны и красивый жилет, вдоль которого колебался тяжелый брелок от часов с гербовой печатью. Воротнички и манжеты его рубашки отливали снежной белизною, под мышкой тросточка, на ногах легкие башмаки, руки затянуты в зеленые перчатки. Он шел, надутый и довольный самим собою, голову высоко задирал кверху, и хотя потерял голос, самомнение у него прибавилось вдвое. Вот это-то самомнение так и раздувало его. Старые товарищи его выползали на берег ручья, тот и другой заквакали от изумления. Но полубоярин даже не благоизволил обратить на них внимание. «Эта лягушачья толпа думает, что может брататься и дружить со мною», — шептал он самому себе. «Какое бесстыдство! Я как можно дальше переселюсь от этого ручья, чтобы не знаться с такой милой семейкой. Очень может быть, что я куплю себе в городе дом. Тех денег, которые я получил от гномов за мою прекрасную музыку, хватит». Он шел, раздумывая об этом, как вдруг до него долетел какой-то тихий умоляющий стон. Смотрит полубоярин, а у плетня стоит старый, маленький человечек с обнаженной головою, с худым лицом, и протягивает к нему руку, прося о вспомоществовании. «Не откажите в моей просьбе, господин», — говорит несчастный подавленным голосом. «Я бездомный скиталец, чепухинский вздорный по прозвищу. Может быть, вы слышали обо мне? Я когда-то был придворным историком короля Огонька. Меня покинуло все, все и слава, ради которой я пожертвовал спокойствием, и счастье. Где товарищи мои? Где моя страна?» Он говорил, а крупные слезы так и лились по его исхудалому лицу. Но полубоярин надулся еще больше и хотел было пройти мимо, как вдруг увидал сороку, которая сидела на плетне и смотрела на него то одним, то другим глазом. И он в тот же момент изменил свое намерение и полез в карман. Он знал отлично, что еще в тот же самый день вся околица узнает от этой сороки, какой полубоярин милостивый и великодушный. Чепухинский вздорный подставил свой капюшон, ожидая милостыни. Но в это время сорока, испуганная его движением, улетела. Полубоярин еще раз изменил свое намерение и, нащупав пальцами в своих карманах несколько засохших и истертых листьев, вытащил их и бросил бедняку в капюшон. «Спасибо», — говорит чепухинский вздорный. И вдруг эти листки заблистали в его капюшоне, как солнце. Смотрит полубоярин, а бедняк держит в руках горсть чистейшего золота. Схватился за карман, в котором держал кошелек с дукатами, а там только горсточка сора. Вскрикнул полубоярин, как будто никогда не терял голоса, и поднял на бедняка трость, но маленький старый человечек исчез из его глаз, словно сквозь землю провалился. Только в воздухе послышался голос, идущий от далекого ручья. «Брат, брат наш, наш лягушка, такой же, как и мы!» То был последний хор лягушек в эту осень.